болтавших попусту много чепухи. Все товарищи, присутствовавшие на этой конференции, особо почитали Иуду Гроссмана Рощина. В него все верили, и в особенности товарищи из Одессы, Красный, Мекель и упомянутая дама. От него, товарища Рощина, ожидали чего-то сверхобыкновенного на этой конференции. Но товарищ Рощин оставался тем же бесшабашным, каким он, видимо, был много лет до этого времени. Он засыпал товарищей фразами, подчас обещая помочь нам всем, желающим очутиться на Украине в царстве Гетьманщины. Конечно, не все из присутствовавших на этой конференции думали о поездке на Украину и не верили в его обещание. Это было очень заметно. Но те, кто верили, что большевистская власть снабдит их документами и деньгами, те упивались их баснями. И лишь когда товарищ Красный поставил товарищу Рощину прямой вопрос, чтобы он пошел кому следует из большевистских владык и раздобыл средств для бюро по отправке анархистов на Украину для подпольной работы против гетьманщины, которую одесситы мечтали создать, и когда товарищ Гроссман Рощин от этой миссии отказался, мотивируя свой отказ тем, что он не видит цели этого бюро, лишь тогда у знаменитых одесситов вера в товарища Рощина несколько поблекла и потеряла свою выпуклость, по крайней мере, на то время, что длилась конференция. После неудавшейся попытки прямых рощинцев использовать самого товарища Рощина, а через него и большевистских владык, которые в то время чувствовали уже оппозицию себе со стороны левых социал-революционеров и действовали теперь в кое-каких делах на свой риск и страх, для дела, которое одесским анархистам во главе с товарищем Красным было более всего близко, ряд товарищей поставили перед конференцией общий вопрос, намереваясь пробраться на Украину для подпольной работы самостоятельно, не обращаясь к большевикам за материальной помощью. Они хотят установить здесь, на конференции, определенный взгляд анархистов на то, какие методы борьбы наиболее целесообразны в нашей деятельности против реакции гетьманщины за низвержение последней. По этому вопросу высказались почти все товарищи, однако к определенному единому взгляду не пришли и ограничились лишь общим пожеланием быть бескомпромиссными в своей деятельности, идти в массы и воспитывать их в таком же духе. Помню, когда мы оставили гостиницу «Флоренция», я шел по тротуару Тверской с товарищем Аршиновым и перебросился с ним несколькими словами о конференции. Он видел мое возмущение идеологическим разбродом и безответственным поведением товарищей одесситов, которые, на мой взгляд, определенно склонялись на путь лакейства перед большевиками. Товарищ Аршинов по натуре человек более сдержанный, чем я, не был так резок в своем мнении о роли одесситов, товарищей Красного и Меккеля на этой конференции. Но, в принципе, он целиком разделял мое мнение о их поведении. После этой нашей конференции я еще раз подчеркнул для себя неопровержимую правду о том, почему наше движение в первые дни революции так быстро увлекало за собой трудящихся, а с течением времени начинает слабеть и отпугивать их от себя. По-моему, все это происходит потому, записывал я для себя, что в нашем движении не выявлены положения об общественности. Наше движение не имеет в своем распоряжении тех средств, которым борющиеся массы питали бы доверие, веря, что с их помощью они могут выйти в своей борьбе на открытый, свободный и независимый путь нового социально-общественного строительства. Наше движение питается все еще чисто философскими принципами в своих подходах к массам и их повседневной реальной борьбе, и поэтому при всем превосходстве его идеями государственного социализма оно бессильно убедить трудящиеся массы в том, что, поддерживая его, следуя за ним, они достигнут высшей, более свободной и счастливой формы организации для общественной и индивидуальной жизни.